Лодка плыла без приключений и в назначенное время прибыла в портовый город Ику, королевство Уинфилд. Когда путники отплывали, небо было сизого цвета, но сейчас, когда они сошли с лодки в порт, оно окрасилось в тёмно-красные тона. Коул, так и проспавший до самого прибытия, щурил глаза, не приспособившиеся пока что к яркому свету. При виде порта зимой иногда вспоминаются летние сумерки. Быть может, такая связь объясняется тем, что порт, такой оживлённый днём, в сумерках внезапно затихает. Зимой же от всех портов круглые сутки исходит аура безделья и заброшенности. Однако этот порт был ещё тише обычного. Возможно, из-за невероятного холода. Когда приходит зима, большая часть королевства Уинфилд оказывается укрытой толстым слоем снега. Это северная страна в самом прямом смысле. Чем ниже опускалось на западе солнце, тем злее становился мороз. Вдоль улиц и домов виднелись сугробы. Коул, стопы которого защищали лишь изношенные соломенные сандалии, устало тащился, будто не мог остановиться ни на секунду. «Ты! Если мы не найдем место для отдыха как можно скорее, то все замерзнем тут до смерти!» Хора чувствовала себя не намного лучше Коула. В лодке она спала, завернувшись в одеяло. И теперь, когда она его лишилась, холод был ей особенно невыносим. «У тебя на родине разве не лежит снег всё время? Потерпи ещё немного». «Дурень! Ты хочешь, чтобы я сейчас обросла шерстью?» С этими словами Хора обхватила Коула сзади. Лоуренс в ответ склонил голову на бок. Потом извлёк письмо Кимана и Ив и ещё раз прочёл. «Идите в торговый дом Тейлора и разыщите там господина Дойчмана». Хм. Автор письма был настолько любезен, что даже набросал эмблему этого Тейлора. Лоуренс зашагал вперёд, сжимая письмо в руке. В порту были здания, принадлежащие многим известным торговым домам и гильдиям, в том числе очень крупным. Зимой королевство Уинфилд заваливало снегом. Зато в остальные времена года климат здесь был мягкий и влажный. Почва была плодородна. Луга уходили за горизонт. Лошади, коровы, прочий скот – все здесь быстро размножались и набирали вес. Особенно процветало овцеводство. Говаривали, что овечья шерсть здесь растет быстрее, чем трава. И по количеству шерсти, продаваемой другим странам, королевство Уинфилд не уступало никому. Горы мешков шерстью громоздились на погрузочных дворах всех торговых домов, выстроившихся вдоль порта, и под крышей каждого из этих домов виднелась эмблема в виде бараньего рога, обозначающая королевское разрешение продавать шерсть. Торговый дом Тейлора был в этом ряду последним, и фасад его не вызывал никаких нареканий. Судя по свету свечи, пробивающемуся из-под входной двери, этот торговый дом процветал. Лоуренс постучал в деревянную дверь, и она тут же открылась. Точнее, приоткрылась. Видимо, потому что время было неурочное. В любом городе, в любом порту рабочие часы, мастерскую или торгового дома следовало уважать. «Кто там?» «Прими мои искренние извинения, что беспокою в столь поздний час. Я ищу господина Дойчмана». «Дойчмана? А ты?» «Я Крафт Лоуренс из торговой гильдии Ровина. Меня послал господин Рут Киман из Керби». С этими словами Лоуренс протянул письмо. Бородатый торговец средних лет какое-то время изучал лицо Лоуренса. Потом, наконец, взял письмо и осмотрел с обеих сторон. Затем, оставив позади лишь «подождите немного», ушёл вглубь здания. Через приоткрытую дверь наружу пополз тёплый воздух. Кроме того, возможно, потому что Лоуренс и его спутники прибыли сюда под вечер, изнутри потянуло вкусным ароматом. Похоже, там подогревали коровье или овечье молоко с мёдом. Даже Лоуренсу трудно было терпеть этот запах, что уж говорить о Хоре с её сверхострым обонянием. В животе у неё нетерпимо заурчало, и в ту же секунду бородатый торговец вернулся и открыл дверь. Лоуренс даже подивился. Может, он ее услышал? «Прошу прощения, что заставил ждать. Пожалуйста, заходи, господин Лоуренс». «Прошу прощения за вторжение». Кивнув своему собеседнику, Лоуренс вошел в дом. Хора и Коул за ним. «Сюда, пожалуйста». Торговец закрыл дверь и пошел вглубь здания. Идя следом, Лоуренс и остальные вскоре очутились, судя по всему, в комнате для переговоров. Здесь было несколько столов и стульев. Вся мебель в комнате была с красивым орнаментом. Со стен свисали гобелены с изображениями короля Уинфилда. Комната была словно в особняке аристократа, а не в обиталище торговцев. За аккуратно расставленными столиками можно было обнаружить малочисленных торговцев, играющих в карты. В Уинфилде любили азартные игры. Но поведение этих людей не казалось грубым, скорее наоборот, элегантным. Эти люди, похоже, шумным посиделкам за пивными кружками предпочитали более изысканные развлечения и теплые напитки. И это еще усиливало ощущение аристократичности, которое здесь царило. «Борное было море», – спросил торговец, поднявшись по лестнице на второй этаж. Идущий следом Лоуренс задрал голову и ответил. «Нет, должно быть, нам сопутствовала милость богов, и море было спокойным». «Рад слышать. Я слышал совсем недавно, громадные волны обрушились на берега какой-то из северных стран. Обычно течения здесь идут с юга на север, но там все было настолько плохо, что даже они сменили направление. Когда на берег набегают гигантские волны, возле него можно поймать много рыбы. Видимо, благодаря этим волнам и удалось найти нарвала близ города Керби. Море в наших краях редко бушует, но уж если начнет, то этому конца не будет. Как правило, когда идет снег, вода все-таки спокойна, как в озере». «Понятно. Может, как раз поэтому люди здесь такие миролюбивые? Мы всего лишь унылая кучка людей, которые плывут по течению». Любой торговец частенько встречает себе подобных из других стран на постоялых дворах и прочих заведениях для ночлега. Характеры, конечно, у всех разные, но все равно можно увидеть, какой отпечаток на них наложило воспитание в их родных странах. Большинство жителей королевства Уинфилд были по натуре своей спокойными и миролюбивыми. Но, как метко заметил торговец, ведущий сейчас Лоуренса, столь же легко их можно было описать, как унылых и плывущих по течению. Если бы Хора прожила здесь несколько лет, стала бы и она тихой и послушной, как ягненок. Такая мысль проскочила у Лоуренса в голове, но он тут же решил, что если ее характер станет более унылым, это будет только к худшему. Он обернулся к Хора, та недоуменно склонила голову на бок. «Мы пришли». С этими словами торговец постучал в дверь и тут же открыл, не дожидаясь ответа. «Входите». Едва войдя, Лоуренс настолько изумился, что это отразилось у него на лице. Да и глаза Хора распахнулись. А Коул тихо ахнул, даже не попытавшись сдержаться. Вдоль стен комнаты до самого потолка возвышались полки. И они были заставлены всякой всячиной. От пряжи и клубков ниток до тканей, веретен и даже маленьких ткацких станков. Но в первую очередь внимание приковывали к себе стоящие на полках овечьи черепа. Пустые глазницы в свете свечей зловеще смотрели на незваных гостей. Черепов было десятка два. С челюстями разной формы, с рогами разного размера. К реальности Лоуренса вернул раздавшийся скрип. Человек, писавший что-то за столом в дальнем конце комнаты, поднялся на ноги. Хотя то, что с ними не поздоровались как положено, отчасти возмещалось впечатляющим видом комнаты, Лоуренс непременно сбавил бы оценку партнеру по переговорам. Если бы, конечно, это были переговоры. Но, похоже, комната была украшена именно в расчете на то, чтобы поражать гостей. На лице человека появилась гордая улыбка. «Эти овцы приносят нам прибыль, хотя церковь, конечно, не должна этого видеть». Перед Лоуренсом стоял мужчина средних лет, с усами и маленькими глазками. Когда он улыбался, эти глазки вообще почти что пропадали. Обменявшись рукопожатием, Лоуренс ощутил твердость его руки. Улыбающийся мужчина производил впечатление обычного добряка. Немногие, пожалуй, способны так хорошо скрывать всю глубину своего опыта и способностей. Лоуренс ощутил облегчение при мысли, что он здесь не для того, чтобы заключать с этим человеком торговые сделки. Как бы усердно человек ни работал, ему всегда найдется трудный противник. «Я Амы Дойчман. Занимаюсь покупкой шерсти в нашем торговом доме. Прими наши глубочайшие извинения за столь неожиданный визит. Я Крафт Лоуренс из торговой гильдии Ровина. Пожалуйста, присаживайся. Благодарю». Обменявшись обычными приветствиями, Лоуренс, а следом и Хорас Коулом, сел на скамью, поставленную перед столом. Дойчман сел напротив. Приветший их человек жестом попрощался и вышел. «Перейдем к делу. Я был сильно удивлен, когда увидел имя господина Кимана, прозванного Глазом Керби. А следом еще и имя Балан. Насколько же пугающая сделка мне предстоит?» При любой возможности бросать слова, вызывающие на лице слушателя натянутую улыбку, характерная черта жителя Уинфилда. Потирая нос, Лоуренс ответил, словно оправдываясь. «Когда король выказывает уважение крестьянам, это значит, что война уже в разгаре. В такие времена даже чашка воды из рук короля ценна, как поднесенные в дар меха». «О, ты хочешь сказать, что в Керби произошли какие-то большие события?» «Надеюсь, кое-что ты об этом уже знаешь. Я был бы более чем счастлив рассказать тебе прямо сейчас, но не знаю, поверишь ли ты мне». Как ни странно, эти слова, похоже, подогрели интерес Дойчмана. Его плечи сотряслись от смеха, и он с довольным видом ответил. «Человек нередко встречается с чудесами, когда занимается торговлей. Но вернемся к делу. Судя по просьбе в этом письме, ты собираешься посетить великий монастырь Брондела?» «Да, так и есть. И я хотел бы спросить, помимо покупки шерсти, какой еще может быть повод нанести туда визит?» «О! Бродячие торговцы обычно отращивали бороды, а вот городские торговцы в Уинфилде, похоже, предпочитали усы». Дойчман принялся пощипывать густой ус, разглядывая Лоуренса. «Ведь, насколько я помню, паломникам дозволено посещать лишь удаленную часть монастыря, а в главное здание их не пускают. Это правда?» «Правда. А даже из обитателей самого монастыря лишь немногие избранные вхожи в главное здание. Как ты уже должен знать, даже торговля шерстью происходит в особом отделении на отшибе, так что...» «Получается, постучаться в двери главного здания не так-то просто». «В точности так, господин Лоуренс. Конечно, это отделение для великого монастыря Брондела жизненно важно. Так что с главным зданием оно связано. Но есть еще кое-что».